Глава 6. Влюбленный дурак. 31 декабря, 15:30, Канада, Монреаль, Макс. На ней обтягивающий красный купальник с открытой спиной. На точеной талии подвязана клетчатая рубашка. На ногах пуанты, что неожиданно, потому что обычно я видел ее в кроссовках или на каблуках, в зависимости от того, какой стиль она танцует в номере. Марта чередует резкие движения с плавными. Широкие жесты с ленивыми взмахами, будто ей совершенно плевать, делает ли она это достаточно хорошо. Рисунок хаотичен, как и музыка. Сильные биты заставляют ее почти истерично содрогаться телом, но идущая за ними плавная мелодия будто наполняет ее вены, превращая Марту в текучую массу, что расползается по полу. То снова собирается, обретая очертания стройного силуэта прекрасной девушки. Ее танец – это терапия для смотрящего и одновременно эмоциональные качели, вызывающие сухость во рту и бешеный пульс. Девушка – пламя. Она разгоняется и зависает в воздухе в амплитудном шпагате. Балетное прошлое переплетается со свободным духом уличных танцев и рождает новый авторский стиль. Она слишком хороша для улицы. Слишком эксцентрична для академической сцены. Она не вписывается в рамки, но в этом и есть ее фишка. Она и не пытается никуда вписаться. Еще несколько умопомрачительных трюков, опасных взмахов головой, что, как я понял, в принципе является ее визитной карточкой. Ведь ее волосы словно факел пылают и визуально заполняют пол сцены красной восьмеркой, которую Марта крутит головой, не щадя шеи. Взлет, падение, аплодисменты. Были бы сейчас, если бы в зале был кто-то еще, кроме меня, тайного поклонника ее таланта. Я сжимаю кулаки, чувствуя, как внутри все сжимается от желания прикоснуться к этому телу. Сжать ее в руках, ощутить каждый изгиб, каждую мышцу под горячей кожей. Хочется подойти, остановить этот танец поцелуем. Жадным, голодным, запретным. Чтобы она изгибалась вот так же подо мной, задыхалась, звала по имени. Мне нужно обладать ею. Здесь, сейчас, на этом холодном бетонном полу, среди зеркал и пыли. «Долго будешь там стоять?» Ее голос звучит спокойно, почти безразлично. Все же заметила. Что ж, я и не особо пытался скрываться. «Красиво!» Выхожу из-за колонны. «Думал, увижу, как ты здесь разносишь зал агрессивным джаз-фанком». «Надо же, какие познания!» Закатив глаза, Марта тянется к спортивной бутылке и делает из нее пару глотков. «Первое правило завоевания девушки – начни разбираться в том, что ей нравится». «А я здесь при чем?» Она наконец-то поворачивается ко мне всем корпусом, складывая руки на талии. «А разве непонятно?» «Макс!» Закатив глаза, она отворачивается. Снова убегает, как физически, так и эмоционально. Каждый раз так делает. Даже после близости сразу обрастает ледяной броней. «Что?» – усмехаюсь. «Непривычно, когда мужчина говорит прямо о своих чувствах?» Она начинает отрицательно качать головой и принимается собирать вещи с пола в большую спортивную сумку. «Или тебе нужна игра?» Делаю еще один шаг к ней. «Нравится, когда с тобой как кошка с мышкой играют, да? То горячо, то холодно. Кайфуешь от качелей? Что ты несешь?» Голос звучит глухо, напряженно. «Я все знаю, Марта». «Да ничего ты не...» Она резко оборачивается, в глазах вспыхивает злость. «Знаю, да, между вами сильная связь. Тяжелое детство, любовь к танцам. Он помог тебе, ты ему... Но этого недостаточно для здоровых отношений». «Ты не имеешь права!» Ее голос срывается. «Имею!» «Нет!» «Да!» «Я имею право говорить о нем то, что думаю. Он тебе не пара». «Не тебе решать!» Отрезает она. «Мне!» «Да какого хрена?» «Такого!» Делаю шаг вплотную к ней. Наши лица почти соприкасаются. «Ты моя!» Марта, обалдев от такой наглости, издает саркастичную усмешку. «А немного ли ты на себя взял, герой?» «Только свое», — улыбаюсь краем губ, полностью уверены в своих словах. На этот раз уже она подается вперед и со злостью цедит мне прямо в лицо. «Проваливай!» Она не отстраняется, а я физически не могу добровольно отвести взгляд от ее темнеющих глаз. Сколько еще раз ей нужно доказать, кому она принадлежит? Сколько раз показать, как выглядит здоровая любовь? Как должен любить мужчина свою женщину? «Сколько?» – тихо произношу я, не заметив, что сказал это вслух. «Что?» «Сколько еще раз?» Я наклоняюсь к ее скуле и невесомо скольжу губами по шелковистой коже. «Мне нужно заставить тебя кончить, чтобы ты наконец-то поняла». Если бы ее слова не расходились с тем, что она на самом деле чувствует, моя щека уже горела бы от ее пощечины, а она убегала бы от меня, сломя голову. Но она по-прежнему стоит вплотную ко мне, позволяет моим губам рисовать на ее шее узоры, а кончиком пальцев касаться обнаженного бедра, которое прикрыто только куском клетчатой ткани. «Наш секс ничего не значил», – выдавливает моя рыжая ведьма, прикрывая глаза. «Не секс», – смелею и обхватываю ладонью ее затылок. «Между нами никогда не было просто секса». «Макс», – мы встречаемся глазами, и я читаю в них уязвимость. Она просит меня остановиться сейчас, пока не стало поздно, пока она способна отрицать наше притяжение и связь. Но уже слишком поздно. Все уже случилось. Еще в ту первую встречу. Я пропал. Разбил вдребезги свое амплуа законченного придурка, который только берет, не предлагая ничего взамен. После встречи с ней я готов отдавать столько, сколько потребуется, чтобы она забыла ублюдка бывшего. «С Новым годом, Робинсон!» Марта делает глубокий вдох, чтобы ответить, но я не позволяю. Краду ее выдох губами. Бесцеремонно целую ее в нестерпимом желании любить и обладать. Я сжимаю ее осиную талию и крепко прижимаю к себе. Она ощущается, как настоящий огонь в руках. Обжигает кожу, не поддается укрощению, испепеляет гордость до основания. Хочу ее так, будто от этого зависит моя жизнь. «Иди ко мне», – шепчу я между страстным, глубоким поцелуем, в котором и я, и она забыли напрочь о существовании внешнего мира. Всегда так происходит. Мы можем спорить и бросаться обвинениями, но стоит нашим телам соприкоснуться, происходит короткое замыкание. Марта подпрыгивает, и я ловлю ее, как невесомую пушинку. Она обвивает мои бедра своими стройными ножками, не разрывая поцелуя. Я несу ее к бетонному выступу, который служит своеобразной трибуной и зоной отдыха у ребят, и где я уже заприметил огромный кусок красной шелковой ткани. Усаживаю Марту на этот выступ, а сам остаюсь стоять между ее бедер. «Зачем ты пришел?» Ее голос дрожит, но она продолжает яростно отвечать мне на поцелуй и стонать от моих прикосновений. «Нам нужно остановиться!» Она отстраняется, отодвигая меня вытянутой ладонью. «Макс, это будет ошибкой!» «Когда мы не вместе, вот что настоящая ошибка!» Обхватываю ее пальчики у себя на груди и крепко сжимаю. «Неужели ты не видишь, что творишь со мной? Не верю, что не чувствуешь того же!» Марта уводит взгляд в пол, молчит, тянет, сводит с ума, добивает своими сомнениями. «Скажи, что ничего нет, и я уйду!» Стреляю себе в ногу, поправочка в сердце, потому что она может мне такое сказать, даже если не думает на самом деле. Она все равно найдет в себе силы меня послать. Вот он я, Макс Стриженов, парень, которого никогда не интересовала одна девушка дольше 24 часов, готов на коленях умолять одну рыжую ведьму дать ему еще немного времени, еще немного ее внимания. Марта качает головой из стороны в сторону. Отрицание. Снова это чертово отрицание. Я готовлюсь к худшему. Жду, как в следующее мгновение она разобьет меня до основания. Уничтожит, в который раз скажет, что все это просто развлечение и ничего серьезного. Она застывает, бросает на меня один, всего один решающий взгляд и целует. Целует. Обхватывает мое лицо и впивается губами в мои. будто спасая от изнуряющей засухи в пустыне. Я не жду приглашения на бал. Сразу прижимаю ее, запускаю пальцы под топ и издаю горловой рык. То ли от возбуждения, то ли от счастья. Дальше все происходит, как в кино. Наша одежда одна за одной летит в разные стороны зала. Сбросив футболку, Марта начинает целовать мою грудь и спускаться ниже. Это невыносимо приятно. Меня так сильно ни с кем не накрывало. То, что творит эта рыжая с моим телом и мозгом, просто невообразимо. «Тише, стой!» Я отрываю ее от своего ремня. «Подожди!» «Ты передумал?» «Конечно нет, просто ты...» Я пытаюсь перевести дыхание, пульс зашкаливает. Колотит так, будто я отыграл все три периода. «Просто с тобой все слишком!» Она непонимающе смотрит на меня. Глупая. Думает, наверное, что это упрек. Но на самом деле я просто не выдерживаю такой объем адреналина за раз. «Ты слишком хороша», признаюсь с идиотской улыбкой. «Дай мне возможность доставить тебе удовольствие, иначе я облажаюсь». «Я не люблю долгих прелюдий», поясняет она и снова тянется к моему ремню. «Я люблю». Марта недоверчиво хмыкает. «С тобой люблю», добавляю я и продолжаю смотреть в ее глаза цвета красного ореха. Становлюсь на колени перед ней. «Позволишь?» И она позволяет. Расстегнуть ее купальник, усадить на ступень и откинуться назад. Я закидываю ее ноги себе на плечи и влажными протяжными поцелуями продвигаюсь к ее центру возбуждения. Марта прерывисто дышит. Ее пальцы вплетаются в мои волосы. Как же мне нравится, когда она такая дерзкая, самодостаточная, неприступная, умоляет меня о большем. Когда женщина, которая с первой встречи твердила, что я ей не интересен, снова и снова кончает на мой язык, пальцы, член. Как, будучи такой независимой и беспощадной сердцеедкой, она снова и снова выбирает меня. «Макс!» – срывается с ее губ, когда я провожу языком по самому чувствительному месту. Ее бедра непроизвольно подаются навстречу, и я крепче удерживаю ее. «Говори мне!» Требую я между движениями. «Хочу слышать, что ты чувствуешь». «Я ненавижу тебя», выдыхает она, прогибаясь в дугу. «Макс!» вскрикивает она и, кажется, пытается задушить меня своими коленями. «Боже мой, Макс!» И это случается. Ее тело сводит судорога. Она часто и отрывисто дышит, а я усиливаю и продлеваю ее ощущения нажимами, вибрацией пальцев, мокрыми дорожками поцелуев и грязными словечками. «Как дела, рыжая?» Нависаю над ее лицом с довольной улыбкой. «Ну, можно лучше», — кривляется ведьма, провоцируя меня трахнуть ее так, чтобы завтра ходить не смогла. «Ты тоже можешь лучше», — вторю ей и, не давая опомниться, вхожу в нее на всю длину. «О, черт, стриже!» Затыкаю ее дерзкий ротик своим языком и беспощадно начинаю вбиваться в ее тело. Я знаю, ей нравится, когда я не предупреждаю о своих планах, когда снова и снова укрощаю ее характер и сопротивление, когда беру как животное, но при этом смотрю в глаза, где обнажаю свои чувства и преподношу ей свое сердце на бархатной подушке. Ее крики становятся громче, мои толчки беспощаднее. И я накаляю нас до предела, чтобы снова и снова гореть в объединяющем пламени. Мы как молекулы распадаемся на атомы, чтобы вновь собраться, но уже в другом амплуа. Ее ярко-рыжие бесконечные волосы рассыпались по шелковой ткани. Забитая в цветные татуировки рука красиво контрастирует на моей чистой коже. И я горд тем, что нахожусь в ее объятиях. Как будто примеряю самые изысканные украшения короля. Я чувствую себя иначе с ней. Выше, сильнее, могущественнее. Делаю еще несколько поступательных движений и задерживаюсь, придавливая ее всем своим телом, чтобы выжать максимум из этого момента. Марта прерывисто вздыхает, сжимает веки и вонзает длинные ногти в мою спину. Кайф! Эта боль смешивается с моим выстрелом. Я слишком увлекся, наблюдая за оргазмом красноволосой красотки подо мной, что совсем забыл проконтролировать и сдержать еще на пару секунд свое высвобождение. Выдыхаю, стараясь сдержать горловой стон, но ничего не получается. Это невыносимо приятно. Как я уже говорил, с ней все слишком. «Я расцарапала тебе спину. Снова», — виновато произносит она. «Я рад, давно нужно было обновить мои татуировки. Прошлые начали заживать», — усмехаюсь я. «Дурак», — хихикнув, она легонько бьет меня в грудь. «Влюбленный дурак».